Курочка Ряба. В деревне у реки, где с утра все петухи, кто потише, кто погромче, ну а кто со всей уж мочи, будет в поле мужиков, жила пара стариков. В покосившейся избушке била жизнь ключом. Старушка поутру гусей покормит, да потом на речку водит. Вот гусак, за ним гусыни, словно царские рабыни, переваливаясь в ряд, только перышки блестят. Мама курица гуляет и цыпляток подзывает. Цып, цыплятки, мама здесь. Кто вперед ко мне залезть в перья хочет, побежали. И цыплята прибежали к маме все до одного, и не видно никого. Деду тоже есть работа, огород его забота. Вот петрушка, вот редис, а вот редкий барбарис. Смотрит дед и проверяет, как там репка вырастает, и какой у репки той получился бок крутой. А в обед семья вся в сборе: бабка, дед, цыпляток трое, внучка, жучка, утки, гусь, кот Котище длинный ус. Молвила старушка деду: накормлю тебя к обеду. Ряба нам снесла яичко. Зажигай огонь, вон спички. Дед зажег огонь, потом перекинулся с котом парой слов, затем яйцо взял и вышел на крыльцо. Била баба, бил и дед. Думали поесть омлет. Не пришлось, не получилось, ведь яичко не разбилось. Дед устал, и бабка тоже. И сказав тогда: ну что ж, положили то яичко на скамью, где были спички. Тут, откуда-то из норки, появилась мышка. Зорко, избу мышка оглядев, около яичка сев, вдруг хвостом она вильнула, яичко соскользнуло прямо на пол, потекло, словно жидкое стекло. Дед заплакал, бабка в слезы, ведь разбила мышка грезы. Ну а курочка в ответ: не печалься с бабкой, дед, я еще снесу такое непростое, золотое. Будете вы поживать и добра с ним наживать.